Глава 14. В качестве своего человека, каким он стал за несколько дней в доме графа Воронцова, Шталь явился на раут чуть ли не в 8 часов вечера. Распоряжавшийся приемом Лизакевич, большой, хоть отставной и несколько разочарованный, знаток требований светского этикета, критически осмотрел юношу и снисходительно сказал «all right», однако рекомендовал впредь надевать к фраку галстук, доходящий лишь до подбородка, а не до ушей. Шталь сослался было на авторитет князя Бориса Голицына, но на это разочарованный советник с презрением заметил, что князь Голицын — шарлатан, которого только в Петербурге могли произвести в законодатели моды. В Европе же моду предписывают принц Уэльский и граф Д'Артуа, и больше никто. С Лизакевичем вступил в спор секретарь миссии Кривцов, чрезвычайно живой юноша, раз навсегда усвоивший себе беззаботно веселое ироническое отношение ко всему на свете. Этот тон очень шел дипломату и способствовал карьере Кривцова. Молодой секретарь, неизменно во всем возражавший Лизакевичу, доказывал, что граф Д'Артуа больше не является законодателем в вопросах моды, ибо, во-первых, бурбоны потеряли престол, а, во-вторых, панталоны без единой морщинки, которые пытался ввести французский принц, скандально провалились. Лизакевич не удостоил Кривцова ответа по существу. «На кого вы лапу поднимаете?» — сказал он с презрением, смиривая молодого человека взглядом. «Вот тоже отыскался знаток. Вы бы сначала выучились приглашение писать как следует». «Этот юнец», — обратился он к Шталю, — «младшему сыну графа написал на конверте «лорд», а я 10 раз объяснял. Только младшие сыновья герцогов и маркизов имеют почетный титул, а дети графов, виконтов и баронов все высокородные, только высокородные. Ну что там о нас подумают? Ясно скажут дикари». Советник Лизакевич, старый, совершенно разоренный карточной игрой и чьим-то банкротством дипломат, один во всей миссии знал сложную науку английских приглашений и, не заглядывая в справочник, мог сказать полные титулы, настоящие и высокородные титулы всех лордов королевства, равно как их старших и младших сыновей. «Виноват. Ошибся, Василий Григорьевич», — сказал, как будто насмешливо, но и несколько досадуя на себя за промах, Кривцов. «Англичане и не то делают. Семена Романовича называют граф Романович Воронцов. Я сам читал в газетах». Послышался смех. Лизакевич недовольно оглянулся на Шталя и на секретарей. «Смеетесь, смеетесь над англичанами», — проговорил он. «У нас газеты пишут «Сэр Грей» вместо «Сэр Чарльз Грей». И мы не смеемся, хоть это так же неграмотно, как Романович Воронцов. Только англичанам простительнее, потому что Россия — дикая страна, и ее обычаи знать не обязательно. Ну да что с вами говорить? Лорд Аукленд, наверное, будет?» — обратился он с вопросом к другому секретарю. «Приедет с дочерью», — ответил тот. «Кто такой?» — тихо спросил Шталь Кривцова. «Лорд Аукленд», — строго повторил услышавший Лизакевич, — «Вильям Эден, первый барон Аукленд, посланник в Нидерландах, только что прибыл в Лондон на несколько дней». «Дело не в лорде, а в егоной дочери», — пояснил Шталю Кривцов. «Очень батюшка хотят выдать девочку за Питта и уж, кстати, по случаю брака, получить должность хранителя печати. А вот Пит не желает, говорят, ни жениться на мисс Элеоноре, ни давать малой государственной печати ее отцу. Я держал пари, что он не женится. На Питте тщетно пробовали свои чары первые красавицы Европы». Секретари миссии вступили в спор о генеалогии лорда Аукленда. Затем перешли на генеалогические вопросы вообще. Кривцов доказывал, что Кривцовы, Еропкины, Татищевы, Дмитриевы, Мамоновы, Липуновы, те же Рюриковичи, хоть и утратили княжеский титул. Другой служащий миссии, Назаревский, категорически это отрицал. По его мнению, одни только сохранившиеся княжеские фамилии представляли собой истинное потомство Рюрика. Шталь с горечью слушал спор. Он ощущал в таких случаях особенно болезненно собственное темное происхождение. Ровно в 10 часов вечера Семен Романович хмуро вышел из своего кабинета. Лизакевич немедленно его поймал и поделился с ним каким-то сомнением, касающимся приема первого министра. Воронцов, у которого болела голова, досадливо отмахнулся. «Сажайте Питта, куда хотите», — сказал он. «Или еще лучше, пусть он садится сам, без ваших указаний. Да ведь ужина нынче не будет, и, пожалуйста, не волнуйтесь. Велика невидаль, Питт. Кстати, он предупредил меня, что приедет очень поздно». И, услышав снизу удар молотка, Семен Романович со вздохом направился на свой пост, на верхнюю площадку парадной лестницы, у входа в первую гостиную. Там он встречал приглашенных, обольстительно улыбаясь каждому входящему, говоря всем самые любезные вещи, и затем сдавая гостей Лизакевичу, исполнявшему роль хозяйки. Одним из первых приехал на раут Берг. Для него Семен Романович не мог сразу придумать ничего приятного. Он знал, что сделать особенное удовольствие Берку можно было, только выбранив Фокса или Французскую революцию. Но ругать Фокса Воронцов не хотел, ибо очень уважал вождя оппозиции. А начинать с дверей салона разговор о Французской революции находил неудобным. Семен Романович знал, к тому же, что вечер пройдет все равно в разговорах о Французской революции. Он поэтому ограничился замечанием о необыкновенной свежести лица и цветущем виде гостя. 63-летний Берг приятно улыбнулся, тряхнул букальками и проследовал, переваливаясь в гостиную. Берг в то время находился на крайней вершине славы. Его книга «Reflection on the Revolution in France», выдержавшая 11 изданий в течение года, сделала его первым теоретиком, вдохновителем и даже практическим вождем антиреволюционного движения во всем мире. Русская императрица, польский король, граф Д'Артуа искали его дружбы и просили у него советов. Премьер вел с ним переговоры о пожаловании ему звания лорда и большой денежной пенсии. Берку не хотелось покидать палату общин. Тем не менее, он почти решил принять предложение Питта и уже наметил для себя по месту нахождения своего поместья титул лорда Биконсфилда. Он даже часто мысленно представлял себе это звучное имя на обложке полного собрания своих сочинений, о котором подумывал, как всякий писатель. В библиотеках образованных англичан должны были занять почетное место красивые, отпечатанные на толстой гладкой бумаге, темы in octavo. Он любил этот формат. С золотой надписью на темных кожаных корешках. Сочинение лорда Биконсфилда. Разговор в салоне оживлялся медленно, постепенно и равномерно. Кто-то из англичан осведомился о здоровье жены Берка, которая недавно была очень больна. Оказалось, что госпожа Берк поправляется. Морские купания чрезвычайно ей помогли. Затем Лизакевич спросил о здоровье его величества короля. Этот вопрос очень удивил забившегося в угол Шталя. Георг III не так давно сошел с ума, как говорили, от дурной болезни. Правда, он затем поправился, но были основания ожидать в близком будущем его окончательного безумия. Шталь предполагал таким образом, что эта тема в английском обществе является совершенно запретной. К большому его удивлению, Берг беззаботно ответил, что король чувствует себя превосходно. Лица Лизакевича и всех гостей немедленно изобразили чрезвычайную радость. В свою очередь кто-то из англичан счел долгом ответной вежливости справиться о здоровье Ее Величества Российской императрицы. При упоминании имени Екатерины дамы целомудренно опустили заблестевшие любопытством глаза, а 16-летняя мисс Элеонора Эден, которая и без того не могла пожаловаться на бледность, от стыда залилась багровым румянцем. Лизакевич заверил гостей, что российская императрица совершенно здорова, и в доказательство сослался на Шталя, имевшего недавно счастье видеть Ее Величество. Молодой человек заерзал у себя в углу на пуфе под взорами гостей и пробормотал какую-то не совсем понятную стилистически и фонетически фразу, в которую входили «в самом деле», «действительно», «конечно», «очень хорошо», «я уверен». Лизакевич, временно руководивший разговором, впредь до его окончательного оживления, немедленно выдвинул вопрос о погоде. Лица англичан оживились, ибо погода стояла прекрасная. А fine weather в веселой Англии является редким общенародным праздником. По вопросу о погоде высказались почти все гости. Когда же Лизакевич объявил, что к 11 часам приедет мистер Питт, известие это, хотя и предвиденное, еще усилило оживление в салоне. Мисс Элеонора сделала над собой усилие, чтобы опять не зардеться румянцем от радости, а зарделась вдвое хуже. Разговор мгновенно уцепился за Питта и покатился дальше гладко, изредка ненадолго прерываясь при появлении новых гостей. Один из гостей — пивовар с медно-красным лицом и с шестью перстнями на толстых коротких пальцах, похвалил мудрую экономическую политику Питта, который за 9 лет своего правления почти удвоил вывоз британских товаров. В связи с этим заговорили об успехе военного займа в 4,5 миллиона, только что устроенного первым министром. Пивовар с похвалой отметил также то обстоятельство, что Питт обновил состав палаты лордов, создав более полусотни новых пэров. Но эта сторона деятельности премьера не вызвала всеобщего одобрения. По крайней мере, один из присутствующих, очень древний маркиз с очень древним именем, сухо заметил, что Питт готов каждому богатому человеку пожаловать звание пэра. «Он дает титул пэра каждому приличному обладателю 10 000 фунтов годового дохода», иронически поглядывая на пивовара, сказал древний маркиз. Так как среди гостей было человек 5 новопожалованных питовских пэров, и сам пивовар был ближайшим кандидатом на титул, то Лизакевич поспешил переменить тему разговора и спросил Берка о новостях на Бельгийском театре военных действий. Новости были хорошие. Только что пришло безмерно раздутое сообщение принца Кобургского об его успехах. Но известия о чужой победе редко приводят в восторг людей, и энтузиазма новости у англичан не возбуждали. В салон вошли 2 последних гостя. Талейран и Пристлей. Они столкнулись у входа. Оба пришли пешком, и пастор чрезвычайно обрадовался бывшему епископу. Им приходилось встречаться в доме лорда Лансдоуна. Пристли еще внизу у дверей заговорил, сильно заикаясь с Талейраном, о социанианском учении. Он очень любил богословские диспуты и не мог упустить случая побеседовать со знатоком, каким является бывший епископ Атенский. «Я остаюсь при своем мнении», — горячо сказал Пристлей, продолжая разговор, начатый 6 недель тому назад. «Ваша позиция в вопросе о первородном грехе неправильна. Я вам это сегодня докажу совершенно неоспоримо». Он рассеянно пожал руку Воронцова и тотчас от него отвернулся. «Кроме того, я убедился в том, что Социни не причастен к насилию над Францем Давидом. Это все было последствия интриг пастора Мелия. Разумеется, король Стефан Баторий поступил в деле Франца Давида совершенно деспотически и незаконно, обычный акт правительственного произвола». Толерану вообще было совершенно все равно, о чем не говорить. Подготовка, полученная им в юности, и громадная память позволяли ему так же легко вести теологические споры, как всякие другие. В другой обстановке он охотно поговорил бы и о Социни, и о первородном грехе, и о действиях короля Стефана Батория. Но он не любил попадать в обществе в смешное положение, и потому усиленно старался отделаться от разговорчивого богослова, которого считал вдобавок не совсем здоровым умственно, хотя и гениальных способностей человеком. Воронцов, с трудом удерживаясь от смеха, прошел вслед за гостями в салон. Его хозяйская роль на площадке у входа кончилась. Теперь можно было отдохнуть и насладиться предстоящим зрелищем. Семен Романович с особенной отчетливостью громко назвал имена вновь вошедших гостей. Встреча с Толераном в доме Воронцова ждало большинство англичан. Но появление Пристлея было совершенно непредвиденным и произвело неприятную сенсацию. Толеран очень спокойно, быстро и незаметно рассмотрел всех гостей и выбрал себе место рядом с 16-летней красавицей, мисс Элеонорой Эден. Пристлей сел по другую сторону Толерана, сожалея о прерванном разговоре. Пастор Пристлей имел в Англии большую, но весьма неблагоприятную известность. Он по рождению принадлежал Пресвитерианской церкви, но должен был выйти из ее лона, так как на консисториальном экзамене заявил ко всеобщему скандалу, что не испытывает ни малейших угрызений совести в связи с первородным грехом Адама. Затем его увлекло учение теолога Арменсена, и он стал горячим противником кальзиновской доктрины предопределения. Еще несколько позже из арменианцев Пристлей сделался арианцем, и тогда враги Ария, греческие епископы Александр и Афанасий, жившие в IV столетии, стали для него как бы личными врагами. За арианством пришло социанство, но и к нему пастор придумал целый ряд существенных поправок. Джозеф Пристлей по натуре не мог принадлежать к вере большинства окружающих его людей. Смелость мысли стала для этого искреннего человека чем-то вроде привычного спорта, которым он неутомимо пугал современников. Из отвращения к английским политическим деятелям того времени он стал проповедовать революционные взгляды. В якобинской Франции он, вероятно, объявил бы себя контрреволюционером. По крайней доброте характера, Пристлей практически не мог себе представить террора и даже плохо верил, что якобинцы применяют террор. Это казалось ему выдумкой французских эмигрантов. Отдельных террористических действий он отрицать не мог, но на расстоянии нескольких сот верст они его не так волновали. В своем присутствии он, наверное, не позволил бы раздавить комара. Обладая огромной ученостью, он писал одну за другой богословские и политические работы, которых никто не читал. В свободное же время больше для развлечения производил при помощи домашних приборов химические опыты, причем сделал несколько величайших открытий в истории химии. Открыл кислород, азот, сероводород, аммиак, соляную кислоту. Но этим опытом он придавал сравнительно мало значения. Мысли о первородном грехе и обучении якобинцев занимали его гораздо больше. За свои революционные взгляды он получил право французского гражданства и был избран в конвент людьми, которые не прочли ни одной написанной им строчки. Зато в Англии, на его долю, выпало много гонений. Он должен был эмигрировать в Америку, где и умер, забыв о своих химических работах и размышляя о предопределении и о первородном грехе. Появление Талейрана было именно тем моментом, которого ждал Берг, чтобы начать политическую беседу. Он подтянул живот, слегка переместив его на коленях, наклонился в кресле всем туловищем вперед, в отличие от многих ораторов он умел говорить сидя, и, придав наклонением головы и плеч силу и выразительность жесту, заговорил о войне с Францией.